Им просто трижды повезло. У правоверных в этот раз под рукой не оказалось ни одного сраного минометишки. Раз. Просто не хватило времени, чтобы добить спецов до конца. Это во-вторых. А в-третьих, духи зажали их ночью, и к рассвету разведчики успели вырыть глубокие норы. Шок от увиденного был настолько силен, что все сразу замолчали, и даже пулеметчики, взявшиеся было за подавление огневых точек, уставились на офицеров. Звонарев ждал команды, руководил операцией командир разведроты. Он-то и нарушил тяжелое молчание. Капитан взял у своего солдата переговорное устройство и вызвал Морозова. У того, кажется, был позывной «Сова». Серега, незаметно поманив меня пальцем, показал жестом, чтобы я перевернул наушник. Тоже интересно послушать. Ротный холодно распорядился. «Филин на связи. Докладывай обстановку. У нас два трупа и раненых трое. Сами выйти не можем. Пройдите ниже нас, прикройте пулеметами и киньте несколько человек на помощь. Вытаскивать? Ну, а сам как себя чувствуешь?» Старший лейтенант долго не отвечал. Потом в наушнике прохрипело: «Легкое ранение, в шею, дойду сам. Здесь я решаю, кто как проходит и куда доходит. И как, ты меня слышишь? Когда вас вытащат, я надеюсь увидеть три трупа. Ты меня понял?» Ответа не последовало. Звонарев подошел к старшим офицерам. Минуты три они там вполголоса о чем-то переговорили, и Серега вернулся к нам. Увидев его подобревшее, почти ласковое лицо, Зуб внезапно скорчил такое умное выражение на своей морде, что пол взвода так и прыснуло. А Гриша, не обращая на смех никакого внимания и всем видом показывая, что ему, как всегда, досталась самая опасная и неблагодарная работа, полез с пулеметом наверх. Взводный не выдержал. «И куда, сучара?» «Якце куды? Прикрывать ему, а шо?» «Эх ты, гадость такая, а! Ну иди, чмо, иди! Ладно!» И, повернувшись ко мне, начал: «Глебыч!» Дальше можно было и не продолжать. Я кивнул и молча стал стаскивать с себя разгрузку с магазинами. Потом сунул винтовку своему подопечному, Юрий Ткаченко, и показал головой Катаеву: «Пошли!» Саня и сам знал, что ему делать. Когда мы были готовы, Звонарев поставил задачу: «Так, мужики, вместе с разведкой по звонку кидайтесь в окопы. Твой бобер, вон тот, второй слева. Ты поаккуратней, там мороз, понял? Он ранен. И еще двое, если что, они помогут. А ты, Санек, в последний, пятый, туда смело, там два трупа. Возьмешь веревку, ну, ты знаешь. И лбами не стукнетесь вон с тем бабаем. С тобой идет, ясно?» Мы что-то буркнули в ответ, и он закончил: «Все, удачи, и резво чтоб!» «Спасибо огромное, а то мы забыли!» Группа поддержки, отложив оружие и сняв с себя все лишнее, как спринтеры, изготовились к рывку в 10-20 метров. Разом, беспрерывной очередью, грохнули пулеметы. Кто-то из офицеров гикнул, и мы, согнувшись пополам и задержав дыхание, рванули по своим окопам. Я влетел ногами вперед. Там меня уже ждали, и лица под ошипованные подошвы не подставили. Старший лейтенант сидел, прислонившись к стенке. Остальные, поймав и поставив меня на ноги, продолжали собирать свои баулы. На предложение сделать ему нормальную перевязку Морозов отрицательно покачал головой. Я для приличия спросил: «Промедол?» Он, вымученно усмехнувшись, выразительно постучал пальцем по нагрудному карману брезентовой штормовки. Потом, вспомнив о чем-то, сказал: «Ты, парень, помог бы моим дотащить ранец?» И указал на свой раздутый рюкзак. Когда я согласно покачал головой, он опять устало улыбнулся и добавил: «Смотри, тяжелый!» Сделав неопределенный жест, я крикнул своим, что у нас все готово. Опять прикрывающий шквал огня над головой. Пошла первая группа, раненые и часть разведчиков. Один тяжелый, сквозное пулевое ранение в бедро с раздроблением. Его еще раз обкололи обезболивающим, наложили тугую повязку, шину и унесли на плащ палатки вчетвером. В этой группе уходил и их командир. Прямо пошел последним, ни разу не пригнувшись, не оглянувшись назад. Да уж, красавец. Затем потащили трупы. Сашка Катаев на пару с переводчиком-таджиком, накинув ему давки на шею и подсаживая закоченевшие тела на бруствер, давали возможность остальным, находившимся под прикрытием гребня, утаскивать убитых к себе. Старый, не раз проверенный способ. И за шею цепляли не от бесчувствия или от наплевательской бесчеловечности, а для того, чтобы тащить волоком, конечности в разные стороны не разъезжались и не цеплялись за камни. Под занавес пришла и наша очередь уносить ноги. Оставшийся со мной в окопе солдат выпустил остатки патронов в направлении противоположного хребта, сменил магазин и, повернувшись, неожиданно сказал: «Давай выкинем рюкзак наверх, потом выскочим, подцепим за лямки и вдвоем дотащим». Смерив его исполненным презрения взглядом, я подцепил ранец за обе лямки и потянул вверх. Но в следующее мгновение понял, что в этой ситуации баран все же не солдат-разведчик, а я. Виновато, как бы извиняясь, улыбнулся и передал ему вторую лямку. Вдвоем мы поднатужились, выкинули мешок на насыпь и, дождавшись очередного заслона, кинулись к своим. Пришли последними. На местах оставались только пулеметчики, остальные уже были метрах в двухстах. С минуты на минуту на наших позициях должны были появиться правоверные, и каждый солдат старался как можно скорее унести ноги. Тут уж никуда не денешься. Такова специфика обратного пути. Пока мы собирались, разведка подхватила пулеметы и рванула вслед за своими. Пять тел на руках, много даже для роты. Там же были и почти все наши. Я отдал радиостанцию Катаеву. Взамен он помог мне взгромоздить на спину ранец, и, подгоняемые взводным, мы помчались следом. Последним с виноватой мордой бежал Гриша Зубенко. Рюкзак Морозова весил не меньше 60-70 килограммов. Пока силы были свежи и дорога под уклон, мне казалось, что я вполне в состоянии донести его до машин самостоятельно. Отдать ранец разведчикам было стыдно. Они с такими воюют, а нам с горки нести невмоготу. В таких случаях мы говорили «впадлу». Лучше всех это, кажется, понял Зуб и Катаев. Когда я проходил мимо вертолетной погрузки, Саня вдруг предложил: «Глеб, винтовку давай!» Я, понятно, не отдал. Но уже через полчаса я уже проклинал все на свете, в особенности Морозова, со всеми разведчастями советской армии вместе взятыми. Еще через час Катаев все-таки забрал у меня СВД, а Зуб на трехминутном привале как бы ненароком вытащил из моих подсумков 4 гранаты F1. На 8 килограммов разгрузили, это уже кое-что значит. Когда мы доплелись до машин разведроты, я был примерно в том состоянии, которое в обычной ситуации наступает на 8-10 часу непрерывного высокогорного подъема. Командир одного из взводов по незнанию тут же повторил мою ошибку, пытаясь самостоятельно закинуть на ребристер машины брошенный ему под ноги рюкзак. Но потом, недоуменно подергав неподъемный мешок, он засмеялся, подозвал к себе двух солдат и приказал: «А ну, да что тут у него? А ну, вываливай!» Через пару секунд весь джентльменский набор Морозова лежал в пыли. Вокруг столпилась половина разведроты. Молчали. Два запечатанных цинка с боекомплектом, ККМ, один с простыми, второй с малошумными патронами. Одна упакованная в полиэтиленовый пакет, куча трассеров, пачек 10 как минимум. И еще две пачки патронов к ПМ, отдельно. 10 гранат F1 и столько же РГД-5. Магазины. маскировочная сеть и две плащ-палатки, десяток автоматных шомполов для их натяжения, сухпай дней на 5, несколько мин разных типов, 15-20 брикетов тротиловых шашек, детонаторы, шнуры и прочего мусора неизвестно сколько. Когда пришли в полк, я уже успел немного отойти и сразу поволок Зуба к Лепилову жаловаться. На спортгородке его не оказалось, и мы кинулись в модуль. По дороге нас развернул какой-то штабист, еще бы! Что это за мода пошла у солдат 2-го батальона разгуливать по территории полка в полном боевом, да еще и с оружием? Мы вернулись, побросали снаряжение на кровати и опять помчались к Славику. А тот уже на рабочем месте, столб молотит. Подошли и давай плакаться, мол, такой-сякой. Тот слушал, потом махнул рукой. «Хватит ныть, мало дебилов в армии видели!» Помолчал и неожиданно добавил: «А Морозову передайте, что я хочу с ним познакомиться. Наизнанку выверну!» Сказал тихо, без нажима, с кривой улыбочкой, но так, что знакомым холодком сразу повеяло. Мы покурили и пошли в палатку. Я, не раздеваясь, завалился спать и проснулся уже утром, после подъема и зарядки. Знал, что пару дней взводный меня доставать не будет. Зуб тоже на зарядке не был, но куда-то уже смотался, и, подсунув мне початую пачку цивильных и котелок явно не столового чая, спросил: «А ты, учора бачу, в кого вбылы?» Слишком хорошо я эту морду знал, да и кольнуло что-то под сердцем. Говорить первому не хотелось. «Ну?» «Та не нукай! Шо, дійсно, не бачив?» «Дійсно, не тяни! Та Румянцева вжеш? Шо, не знав?» «Нет. Я там розмовляв з одним. Він говорит, шо коли їх зустріли, його першим же пострелом за гранатомету завалили, а того другого поранили. Він потім помер». Нет, зубяра с виноватой рожей, даже в такой ситуации зрелище невыносимое. С трудом сдержавшись, легонько ткнул его кулаком в бок и сказал: «Ладно плакаться, пойдем, разомнемся». Он не ответил, только хмуро на меня зыркнул, помолчал, явно обидевшись, бросил: «Вот то беги, коньки, купила мама коника». Встал и, резко развернувшись, куда-то ушел. У него была поразительная способность исчезать так, что никому в части разыскать его было не под силу. Вернулся Гриша уже после обеда, и потом ни словом об этом разговоре мне никогда не напоминал. Такое с ним случалось в первый и последний раз. И еще одна деталь. Зубенко был родом из хутора Малый Будыща, Годячского района Полтавской области Украины, а погибший Румянцев, то ли из самой Москвы, то ли откуда-то из Подмосковья. До этой операции они знакомы не были. Последний раз близко встретиться с Морозовым мне довелось в конце ноября на операции в районе кишлака Веха. К этому времени, так и не познакомившись со старшим лейтенантом поближе, из части исчез Славик Лепилов. Да уж, не получилось. Все это время командир отдельного разведвзвода провел в кундузском медсамбате. Не такой уж и легкой он, видимо, схлопотал ранение. И вот его второй выход. Правда, теперь уже в составе полка, потому что в свободное плавание с таким послужным списком даже прославленных героев не пускают. На третий день рейда вышли на финишную прямую. Еще километров 10, и мы спустимся к броду через кочку. Достопамятное место. Месяц назад тут подорвался командир нашего 860-го отдельного мотострелкового, подполковник Сидоров. А теперь нас там ждут машины, картошку жарят, наверняка рыбки наловили, позаботились. Пока отдельные подразделения собирались для последнего перехода, третий взвод находился в группе прикрытия. Так, махонький боевой заслончик. Прошлой ночью роте хорошо досталось. Попали в засаду и чудом вывернулись. Артиллеристы, слава богу, не подвели. Но Вадутовы подопечные обиделись до невозможности и на место сбора проводили нас с помпой, с засадами и снайперами. Мы тоже в долгу не остались, затеяли с ними соревнования. Вообще-то подобное состязание снайперов случались редко, но когда все же срасталось, то обе стороны неписанные правила соблюдали свято. Условия были простые, как саперная лопатка. Обычно на очень большой дистанции сходилось несколько стрелков и вели меж собой дуэль. 2-3 выстрела с нашей стороны, потом их очередь. Никаких автоматов-пулеметов, только одиночными. Сидели мы на неприступной позиции. Сзади по хребту растянулись остальные подразделения батальона. Времени еще достаточно, час как минимум. Бока для соревнования с духами и без гонцов насобирать не проблема. У пулеметчиков по неизрасходованной ленте. Начали они. Мы с удовольствием приняли приглашение. Сидим, беззлобно плюхаем друг в дружку. Рядом со мной группа поддержки, зрители. Зубяра, как киплинговский Балу, облокотившись на свой ПК, скорчился в метре справа. Саня Катаев растянулся с другой стороны. Покуривают, время от времени и мне дают потянуть. В нескольких шагах уселся взводный, тоже курит, но ему статус не позволяет залечь. Молодые поначалу также пристроились сидя, но Саша Слободенюк по прозвищу Пончик на них шикнул, и салабоны дружно вытянулись компактной цепочкой. Духи быстренько пристрелялись и стали класть фонтанчики с грязью слишком близко от наших носов. Первым терпение лопнуло у Сашки Катаева. «Ну что за херня? Трое на одного, не жирно?» Он встал, взял у кого-то из сынков СВД и увлекся со стороны зубяры, буквально у меня под боком. Получилась уже опасная мишень из 3 тел на 2 метра. Саня в прицел оценил диспозицию и, повернувшись ко мне, спросил: «Ну и сколько там?» Мне, конечно, лестно было самому закончить разбирательство, но делать нечего, не гнать же друга. Нехотя ответил: 1300-400 и ветерок. Потом, включившись, что тот все же не снайпер, добавил: «На рисочку влево». Катаев засмеялся: «Ой, спасибо, спасибо, мне б самому в жизни догадаться». У товарищей маджахедов было какое-то преимущество. По звуку ясно, лупят из буров. А Ли Энфильд значительно мощнее СВД. Да, но зато мы в касках не забыли. И бронежилетах пуля на излете. Так что можно считать поровну. Только-только разошлись. Как раз самое интересное началось. Наши партнеры второй раз позиции сменили. Все-таки допекли. И тут вдруг на тебе. Слышим над головой: «Что вы в грязь пузом влипли? Тут больше километра, вояки!» Поворачиваемся. Интересно все же узнать, кто это так возмущен невоинственными позами советских солдат. И видим одинокого волка, снежного барса, старшего лейтенанта Морозова. Если бы он уязвил нас где-нибудь один на один, то мы бы, наверное, отморозились бы. Но сказано было в присутствии взводного, и тут уж смолчать нам было как минимум подло. Для снайпера больше километра — это как для автогонщика много лошадиных сил. Вставая, поинтересовался: «Это сколько больше?» Но тут же раздался окрик командира взвода, Сереги Звонарева: «Глеб!» Повернулся. На губах Звонарева играла победная улыбка. Ничего не говоря Морозову, он молча посмотрел в направлении уже поднимавшегося батальона. Потом скомандовал нам и увел взвод за собой, оставив Старлея одного среди камней.